Конспиративная квартира МЧК. Глузман ждал Марию на конспиративной квартире. Он сидел за огромным столом, пил чай и курил. Звякнул звонок. Глузман встал, пошел открывать. Анисимова вошла, огляделась. — Сколько сюда прихожу, начальник, столько и удивляюсь. — Что, в чеке вашей денег нет квартирку обставить? Самовар и тот я вам подарила. — А зачем, баронесса, нам уют? Здесь встречаются по делу. Поговорили и ушли. — Ну, рассказывай. — А что говорит-то, начальник? Я все написала. — Сколько тебя просил? Писать только здесь. А если кто увидит? — А кому видеть-то? Утром я дома одна написала и на груди спрятала. — Ох, Анисимова, Анисимова, давай твое сочинение. Глузман быстро прочитал, спрятал донесение. — Молодец. Вот, Мария, какое дело. Ольга Ленская у тебя еще работает? — А как же? Ее дружок появился. Юрка, он самый. Ты им свидание устрой и за ним присмотри. Заодно за людьми, которые с ним придут. Твоя задача — выяснить, для чего он появился в Москве и что у него на уме, поняла? А что ж не понять? Только для этого деньги нужны. Харчей да шипучки купить. Он до нее большой охотник. Любит шампанское, — Глузман усмехнулся. Деньги я прямо сейчас дам, а ты Ольге скажи, чтобы к тебе ехала. — Здесь аппарат есть? — Конечно. — Так я ей прямо сейчас телефонирую.